Десятое. Потом. Его язык оказался у меня во рту. Я не знала, надо ли дотронуться до его языка своим или сдвинуть свой язык в сторону, чтобы не мешать его языку двигаться свободно. Не успела я с этим разобраться, как Миша вынул язык и закрыл рот. А я случайно осталась сидеть с открытым ртом. И, видимо, это было ошибкой. Я решила, что на этом все закончилось, но он снова открыл рот, и я этого не ожидала, так что в итоге он лизнул мои губы. Когда я открыла рот и вынула язык, было уже поздно, потому что Миша снова убрал язык. И потом мы вроде как попали в такт и стали открывать рты одновременно, будто оба пытались что-то сказать. Я обняла его за шею, как Ева Мария Сейнт обнимала Кэри Гранта в сцене в вагоне в фильме «На север через северо-запад». Мы валялись на полу, и наши промежности соприкоснулись, но лишь на секунду, потому что потом я случайно задела плечом его аккордеон. Рот у меня был полон слюны, и дышать было трудно. В небе за окном в сторону аэропорта Кеннеди пролетел самолет. А за стеной кричал теперь уже Мишин отец. «Из-за чего они ругаются?» — спросила я. Миша откинул голову. Какая-то мысль отразилась у него на лице. Она будто была на языке, которого я не понимала. Я подумала, не изменится ли теперь наше отношение? «Мерт!» — дерьмо по-французски. — пробормотал Миша. «Это что значит?» — спросила я. «Это по-французски». Он убрал прядь волос мне за ухо и снова стал меня целовать. «Миша!» — прошептала я. «Тсс!» — шепнул он и обнял меня за талию, засунув мне руку под рубашку. «Не надо!» — сказала я и села. «Мне кое-кто другой нравится». Едва я это сказала, как тут же пожалела о своих словах. Ясно было, что больше сказать нечего. Я встала и надела кроссовки, в которых было полно песка. Мама уже, наверное, волнуется, где я. Мы оба знали, что это неправда. Когда я встала, на пол посыпался песок.